разминуться же с ними среди десятков проток было проще простого. В 6 утра мы были уже в дороге. До палатки оставалось несколько километров, но мы добрались лишь к вечеру. Угадкин разлился на несколько бурных проток. Общая ширина его составляла теперь 1 километр. Вероятно, где-то в горах прошел дождь. Галичниковое русло было покрыто сплошным валом ревущей воды. В верховьях размыло наледь. Вода несла крупные куски льда. Переплывать протоки на лодке здесь было невозможно. Мы сложили в понтон рюкзаки и стали по бокам, держась за боковые веревки. Наконец, последняя протока была пройдена. Я приказал бросить лодку, вещи и бежать наверх к палатке. Я боялся, что у кого-нибудь может наступить переохлаждение организма, чреватое, как известно, последствиями. Около палатки никого не было. Вход был застегнут. Кто-то выстрелил вверх из карабина. Вход палатки раздернулся, как театральный занавес, и оттуда выскочили 3 ошалелых, заросших бородами человека. Они не слышали, как мы подошли, не слышали и отчаянной ругани, которая неслась с островков у Гаткина. Работа со сплавом по Чауну продолжалась месяц. Пункты геофизических наблюдений размещались через 5 километров. На каждом из них надо было растянуть, а затем смотать около 3 километров электропровода для вертикальных электрических зондирований. Проводились гравиметрические и магнитные исследования. Особенно доставалось рабочим при электроразведке, так как тянуть километры тяжелого провода среди кочек, путаницы полярной березки, кустарника было тяжело. Обычно при таких работах применяются машины, вездеходы, даже тракторы. Из рабочих особенно выделялись Федор Васильевич Арин, уже пожилой, рассудительный человек, прошедший войну майором. Его брат Миша, неунывающий веселый парень, настоящий экспедиционник. Витя Кополкин, владимирский плотник. Да и все другие работали отнюдь не за одну зарплату, как это и положено в экспедиции. Но дело было даже и не в этом. Чаунская долина с каким-то непостижимым дружелюбием демонстрировала нам щедрость чукотского лета. Поставленная на ночь драная сетка наутро была полна хариусами. Кустарник буквально сотрясался от шныряния бесчисленного зайчьего потомства. Стаи линных гусей прятались по берегам тундровых озер. Береговой ил хранил отпечатки оленьих копыт и тяжких медвежьих лап. И в завершение всего в тундре среди травы, в небе, в кустарнике круглосуточно перекликалась птичья мелочь. Муромские мужички, словно по непостижимому наитию, мгновенно освоились с тундрой, спецификой нашей работы. И нередко бывало, по вечерам кто-нибудь из них, лежа у костра и поглядывая на дальние увалы, вздыхал на тему «Сколько земли пропадает!» и слушал в ответ перекличку потревоженных кем-то канадских журавлей. Но это было не совсем так. Не пропадала бесцельно эта земля. Она хранила кучки рогов на могилах оленеводов, выложенные кольцом камни, прижимавшие когда-то, а может, совсем недавно, нижние края пастушьих яранг. И рядом почти неизменно была копия той же яранги из маленьких камушков. Извечные игры чукотских детей.